«А почему нельзя поставить сюда хорошую охрану?» Возмутилась я, не опуская крест. «Мало ли, а здесь до недавних пор и стояла хорошая охрана. Один сбежал за границу и купил себе титул. Второй. Мне продолжать? Давай, думай своими куриными мозгами. Я не собираюсь торчать здесь вечность. А нельзя запечатать твоей кровью?» Спросила я с подозрением. «Ну, королевской. Моя дорогая, моя кровь, возможно, течет здесь в жилах у каждого второго. Незаконные дети, близкородственные связи. Да здесь будет проходной двор», — возмутился дядя, протягивая руку в мою сторону. «Давай, хватит разыгрывать этот спектакль». Я вздохнула, протянула ему руку. Он надрезал мой палец до крови. Положив руки на стену, демон закрыл глаза. Пару мгновений ничего не происходило. Я уже собиралась высказать свое фе относительно достижений средневековой науки, но тут все засветилось вокруг фиолетовым светом. На стенах, на полу и даже на потолке проступили какие-то странные знаки. Мою руку схватили и прижали к стене. Знаки вспыхнули и померкли. Демон медленно пошел в сторону выхода, а потом свистнул. Пес, который стащил у меня из рук палку и самозабвенно грыз ее, как бобер, тут же вскочил на ноги, бросился вслед за хозяином. Высокий, широкоплечий, с гордой осанкой дядя гораздо лучше подошел бы на роль короля, чем кто-либо другой. Прямо у выхода демон наглянулся и насмешливо произнес: «А тебе что, особое приглашение нужно?» Пес вилял хвостом, с грустью глядя на брошенную палку. «Я не собачка, чтобы отзываться на свист», — отчетливо сказала я, оскорбленная таким обращением. Я отвернулась и стала ковырять мокрую стену. «Жаль, что ты не собака, это бы сильно упростило дело. Пойдем, Дарк, принцесса у нас хочет остаться здесь в гордом одиночестве. Не будем ей мешать», — ласково произнес демон, погладив пса по голове. Пес заскулил и встал как вкопанный, уставившись на меня. «Я сказал, что мы уходим», — чуть повысил голос дядя, обращаясь к собаке. Пес взглянул на хозяина, потом на меня, почесал задней лапой ухо и заскулил. «Ладно, тащи ее сюда. Только смотри, у нее столько гордости, что корона может в двери не пролезть». Мы молча вернулись в зал. Настроение было паршивое. Как можно чувствовать себя принцессой, когда с тобой обращаются как с умственно отсталой? Бросив мимолетный взгляд на стопку моих автографов, демон усмехнулся. Дверь со скрипом приоткрылась, и на пороге появился старик. «К вам посол из Ирсы. Когда изволите принять его?» — торжественно объявил он. «Принцесса сейчас немного занята», — улыбнулся дядя. «Мы с ней обсуждаем важные политические вопросы. Мы готовы будем принять его через час. А пока обеспечьте гостю максимальный комфорт. Да, и не забудьте его накормить. Учтите, отравление посла приравнивается к государственной измене». Дверь закрылась, а я с ужасом представила, как принимаю какого-то посла. Прием посла у меня с детства ассоциируется с кимской волостью Ушпака: магнитофон у посла, медальон. Но отдавать ему земли я не собиралась. Куда еще? Мы и так тут на карте не видны. А воровать у посла медальон — это как-то неблагородно. Может, человек к нам со всей душой приехал, а мы его ограбим. Завтра вечером должен состояться торжественный прием, где твоя задача — произнести проникновенную речь о том, что ты не сможешь разом осчастливить 86 достойных, без всякого сомнения, претендентов, но, уважая решение покойного отца, ты торжественно вручаешь им эти бумажки. Дальше тебе придется выдержать шквал возмущения, а потом мы перейдем к следующей части моего плана», — заявил шантажист, присаживаясь за стол. «Прикажи принести все договоры, подписанные твоим покойным отцом за последний год. Эй, ты!» — нагло крикнула я слуге, который встрепенулся и метнулся в сторону двери. «Принеси все договоры, и поживее». Слуга, не сводя с меня глаз, бросился к двери в надежде, что она открыта, натолкнулся на нее на полной скорости, взвыл, дернул ручку на себя, и через 5 минут на столе лежала стопка пожелтевшей бумаги. Я присела рядом с дядей, и мы стали ее разбирать. Он пробегал глазами каждый документ, а потом складывал их обратно. Один листочек он сунул мне в руку. Я увидела гербовую печать и корявую подпись, сделанную дрожащей рукой. «Сим, я накладываю запрет на торговые отношения с государством Ирсей на 1 год. Ну и как обычно, число, дата, регалии и подпись. Ирса?» — спросила я, подходя к карте. «Это наши соседи. Чем же они нам так не угодили, что мы разорвали с ними все отношения? Дело было так, медленно произнес дядя, откидываясь на спинку стула. Год назад, примерно перед началом зимы, Арианан собрал хороший урожай пшеницы. В Ирсе земли плодородными не назовешь. Половина их земель покрыта снегами, а другая половина – это горное плато. Выращивать хлеб они могут только вот здесь, прямо на границе с нашим государством, но прокормить себя не могут. Так вот, хитрые вассалы, зная, что Ирса щедро заплатит за пшено, собрав урожай, продали его почти подчистую Ирсе, оставив совсем немного для себя. В итоге начались голодные бунты, и король вынужден был, тогда он был еще не настолько плох, смею заметить, король вынужден был запретить продавать пшеницу соседям, под страхом смертной казни. Советую обратить внимание на слово вассалам, то есть они не могут продавать, а король, если подумать, может. Так вот, год уже истек, и твои вассалы рассчитывают на то, что в этом году им удастся продать пшеницу Ирсе по двойной цене. При этом казна не получит ни золотого. Нас такой расклад не устраивает. Тебе нужно продлить запрет еще на год, при этом упомянуть слово вассалы. Ты запрещаешь вассалам продавать пшеницу Ирсе. Поняла, спросил демон, глядя мне в глаза. Я кивнула. То есть вы предлагаете, чтобы это была государственная монополия? Спросила я, прикидывая, как бы это все провернуть. Да, ты получишь деньги в казну на днях, а потом на эти деньги выкупишь у своих вассалов пшеницу и продашь ее Ирсе. Все предельно просто, ответил демон, разглядывая бумаги. Но это еще не все. Чтобы выжать из этой сделки максимальную прибыль, мы немного помедлим. Урожай в этом году хороший, все хранится в закромах. И если за зиму это не будет съедено, то весь урожай пропадет. А съесть его можно только при снижении цен на хлеб. Но никто не пойдет на такое в надежде удачно продать свой урожай. Но ведь чтобы покрыть убытки, они взвинтят цены на хлеб для местного населения. Возмутилась я, представляя себя на месте жадного феодала. И что, одну зиму перезимовали, вторую перезимуем. Как ты говорила, хлеба нет, но вы держитесь. Зато удастся заработать. Причем недурно. Стоимость одной меры пшеницы составляет 10 золотых. Ее планировали продать за 15. Мы выкупим ее за 5 золотых и продадим за 15. Продадим примерно 5000 мер пшеницы, сказал демон. Доход с одного мешка составляет 7 золотых. 7 умножить на 5, считала вслух я. Это получается, что казна заработает на этой сделке 75 тысяч. Недурно. Уточняю, казна заработает на этом 50 тысяч, лукаво улыбнулся демон. 25 тысяч заработаю на этом я. 25 тысяч, и не золотым меньше. Нет, ну я понимаю, что в большой семье клювом не щелкает, но для моего дяди наглость, это не второе счастье, а первое и единственное. Придется согласиться, у меня нет выбора, либо 50 тысяч, либо ничего. Через 10 минут я сидела под короной, выслушивая лестные комплименты в мой адрес и заверения в вечной дружбе. Рядом, положив руку на спинку трона, стоял мой дядя. В зале я увидела знакомые лица, они с нетерпением ждали, когда любезности подойдут к концу и мы приступим к делу. Посол был одет так, словно собрался на Северный полюс. Этот матерый полярник чувствовал, что здесь намного теплее, чем у него на родине, при этом раздеваться не собирался. На вид ему было около 50 лет, за которые он успел обзавестись залысиной и отъесть приличное брюшко, поэтому отвешивать учтивые поклоны ему было неудобно. Но дипломатическая миссия требовала соблюдения всех правил этикета. Поскольку прошлый запрет утратил силу, начал посол, я спрашиваю вас, согласны ли вы возобновить поставки пшеницы, или запрет останется в силе? Я выждала немного, наслаждаясь волнением, царившим в зале, а потом лениво произнесла: «Я вас услышала. Я очень любила своего покойного отца и буду чтить его мудрость. Я запрещаю вассалам продажу пшеницы Ирсе. Это приказ». Ропот негодования, крики и вопли расстроенных коммерсантов заглушили ответ, который озвучивал расстроенный посол. Возмущались они так, словно я залезла к ним в карман. Нет, ну образно говоря, я так и сделала. Тогда мы купим пшеницу у ваших соседей. Они предлагают ее за 16 золотых за меру. Я думал, что вы намного благоразумней. Дождавшись, пока буря эмоций стихнет, я продолжила. Но это не значит, что я отказываюсь от такого предложения. Отныне в Ариане торговлю пшеницей может осуществлять только правитель, и все доходы от этого пойдут в казну. Теперь нам следует обсудить цену. 10 золотых за меру, воскликнул посол, чувствуя, что на родине его ждет незаслуженный орден и пенсия за особые заслуги перед отечеством. Я прямо представила, как он будет 1000 раз пересказывать наш разговор, убеждая своего короля в том, что возобновление торговых отношений – его личная заслуга. «Увы, у нас в этом году очень плохой урожай», – сказала я, вздыхая. Когда речь шла о деньгах, я становилась очень жадной. Как там говорится, торг уместен. Мой мозг лихорадочно соображал, прикидывая все возможные варианты заработка. Игра, конечно, рискованная, но попробовать стоит. 12, ответил посол. 13, сказала я. 13 золотых за меру. Я предлагаю 5000 мер. Этого достаточно. Хорошо, мы согласны. Когда ее можно будет забрать? Спросил посол. После оплаты. Через неделю, улыбнулась я, подсчитывая в голове прибыль. Мы встретимся сегодня вечером и обсудим детали. Посол удалился. Переговоры удались. Стоило послу покинуть зал, как ко мне тут же бросились вассалы. Судя по тому, как они усиленно шептались, картельный сговор начал действовать с момента, когда была озвучена цена, и судя по их довольным лицам, обо всем они уже договорились. Шкура неубитого медведя была уже порезана на ленточки. А зря. 10 смеры. Нахально озвучил свою цену противный мужик, который постоянно перебивал меня на моем неудачном дебюте. Барон Лафер кивнул. Я посмотрела на всех присутствующих и сказала: «Я не собираюсь у вас ничего покупать. С чего вы взяли, что я буду покупать пшеницу у вас? Я уже договорилась о покупке, так что вы все свободны». «Эссен?» – спросил барон Лафер, глядя на моего дядю. Тот отрицательно покачал головой. Я поняла, что подставлять родственников не очень хорошо, и добавила: «Он попросил не разглашать его имя, и я дала слово принцессы. Причем цена, которую мне предложили, намного ниже той, что вы предлагаете мне сейчас. И что нам теперь с ней делать?» — спросил толстяк, глядя на меня с плохо скрываемой ненавистью. «Кушать», — улыбнулась я. «Приятного аппетита». Я встала, обвела взглядом присутствующих и двинулась в сторону зала заседаний. Впервые в жизни я чувствовала себя просто превосходно. Через 10 минут ко мне, воровато оглядываясь, подошел какой-то мужик с клинообразной бородкой, которого я видела на собрании. Все его щеки были побиты оспой, оставшиеся шрамы придавали ему помятый вид. «Черти горох молотили», — подумала я, разглядывая его лицо. «Барон Населот, к вашим услугам. Я все понимаю. Моя цена – 7 за меру», – сказал он, проверяя, слышит ли нас кто-то или нет. «О, это один из претендентов на мою руку. Впереди его ждет большое разочарование. Как только мне сообщили, что меня ждет посол из Ирсы, я встретилась с тем, кто предложил 4 золотых за меру. Так что, увы». «Ладно, 4000 за меру», — вздохнул барон. «Какой мне смысл?» — улыбнулась я. «Там предлагают 4, тут предлагают 4. Тем более, что я дала слово. 3, сказал барон Населот. «Только из-за уважения к вашему отцу. И сколько вы предлагаете?» — спросила я шепотом. 1000 мер, ответил барон, подсчитывая что-то в уме. «Мы быстро составили бумагу о том, что я обязуюсь выкупить 1000 мер зерна по цене 3 золотых за меру». Я посидела еще. Точно так же воровато, расшаркиваясь и кланяясь, ко мне подкатил барон Нактар. После недолгих торгов он согласился продать 500 мер за 1500 золотых, сетуя на то, что слишком дешево. Буквально через час у меня уже были расписки на 5000 мер пшеницы. Причем все они были строго конфиденциальны. Всем, кто пришел позже, я с улыбкой повторяла, что в их услугах я не нуждаюсь. Барон Нактар забегал дважды. Второй раз он предложил купить еще 1000 мер сверху, но я вынуждена была ему отказать. Кто раньше встал, того и тапки. Через 5 минут, как барон Нактар покинул зал, я услышала шаги за своей спиной. Чьи-то руки легли на спинку стула, на котором я сидела, изучая документы. «Маленькая мерзавка», — услышала я голос над своим ухом. «Решила обмануть родного дядю. Ай, как это некрасиво. Почему обмануть? И вы мне вовсе не дядя», — ответила я, стараясь не оборачиваться. «Вы получите 25 тысяч золотых, как мы и договаривались. Просто я получу немного больше, чем рассчитывала. «И где ты собираешься брать товар?» – поинтересовался дядя. Я чувствовала, как его длинные волосы касаются моей шеи. Меня это почему-то сильно встревожило и заставило напрячься. Я достала расписки и положила их на стол. «Ладно, будем считать это маленьким капризом на шпильке и булавке», – сказал дядя, наклоняясь к моему уху. «Мне неприятно осознавать, но я ошибался в тебе. Правда, твоя игра была очень рискованной, и тебе повезло, что жадность твоих подданных победила здравый смысл. Но так будет не всегда. Интересно, что будет, когда они поймут, что ты обвела их вокруг пальца? Я не при делах, ты сама понимаешь. Береги себя, моя дорогая. Кстати, не считай, что это паломничество к тебе было исключительно твоей заслугой. До встречи». В моем животе что-то перевернулось. Глава 8. Ангел и демон. Если долго не кормить совесть, то она умрет от голода. Отпраздновать удачную охоту на еще не убитого медведя мне не дали, сообщив, что принцессе еще предстоит выслушать прошение о помиловании. Ленивая служанка, таща за собой метлу, вальяжно прошла по залу, поднимая облако пыли. По окончании пыльной бури она приподняла гобелен и смела все за него. Я заглянула под трон, чтобы увидеть целые залежи мусора, включающие яблочные огрызки, кости, ветки и комья грязи и огромные паутинные клубы пыли. Теперь я не удивляюсь тому, что здесь даже у клопов есть блохи. «Эй!» – обратилась я к служанке, возмущенная столь халтурной уборкой. «А убирать мусор кто будет? Это не моя работа!» – огрызнулась она. «Моя работа – подметать, то есть равномерно размазывать грязь по полу», – заметила я. Служанка фыркнула. Отряхнув фартук, прихватив с собой метлу, она отправилась дальше по коридору, продолжая генеральную уборку. Если бы к нам во дворец решила приехать ревизора со съемочной группой, то все гостиницы и рестораны, где на плинтусах и карнизах была обнаружена пыль, показались бы ведущей образцом чистоты и стерильности. Ладно, с этим нужно что-то делать. Но пока у меня нет никаких соображений на этот счет, кроме капиталистического субботника, на котором я буду работать в гордом одиночестве под смешки моего дяди, который не упустит момента съязвить. «Не умеешь организовать, делай все сама». В расстроенных чувствах, сильно озадаченная, я прошла в тронный зал и, нырнув под корону, заявила, что готова вершить правосудие. Первым вывели какого-то оборванца, который умудрился споткнуться напротив моего трона и растянуться прямо на ступенях во весь рост. Нильс Попрошайка обвиняется в том, что украл 3 яблока у торговки. За это полагается отсечение рук или пожизненное заключение, объявил комендант тюрьмы, разворачивая листок. Пожизненное за 3 яблока. Некоторые вагонами воруют, и им хоть бы хны, а тут за 3 яблока пожизненное или отсечение рук. Сажать в тюрьму – это равносильно тому, что брать еще одного нахлебника на шею государству. А ведь заключенные могут приносить пользу. Рабский труд в почете. В нашем мире это называется работать за минимальную зарплату или за спасибо. Наученная горьким опытом, я сразу увольнялась с фирм, где директора внезапно загорались желанием поднять корпоративный дух и корпоративную культуру. Как только мы начинали петь песенки, наша фирма лучше всех. Я писала заявление на увольнение, потому как через месяц восторженным сотрудникам сообщали, что зарплаты в ближайшее время не предвидится, мотивация изменяется, оклады уменьшаются, поэтому домой в этом месяце вы принесете кукиш. На масло даже не рассчитывайте. Но вы же любите нашу фирму, поэтому вас наверняка не затруднит поработать бесплатно месяц-другой. А, ну что вы, в самом деле. Послушайте, а у нас есть добыча каких-нибудь полезных ископаемых? Поинтересовалась я как бы невзначай, вспоминая стихотворение «Во глубине сибирских руд». Есть. Некогда наше государство славилось добычей камня, который возили даже в другие страны. Многие дворцы облицованы нашим камнем. Вот только эти каменоломни почти заброшены, потому что работать там никто не хочет, ответил мне старый слуга, отковыривая со стены плитку и показывая ее мне. Судя по дыре в облицовке, образцы демонстрируют не в первый раз. Но такой маркетинговый ход за счет остатков ремонта меня не устраивал. Сам камушек мне понравился. Темно-серый, с серебристыми прожилками, легкий, но прочный. Я взвесила камушек на руке, понимая, что это золотое дно. Надо будет посоветоваться с дядей. Нет, денек сегодня определенно налаживается. А кому принадлежат каменоломни? Поинтересовалась я, надеясь, что изымать их в пользу государства не придется. Короне. Ввел меня в курс дела старик. Ну хоть что-то принадлежит короне. А во сколько обходится содержание одного заключенного? Поинтересовалась я, прикидывая, как бы половчее скинуть нахлебников с государственной шеи. Повисла долгая пауза. 10 медиков в день на похлебку. Это в месяц 30 серебряных, подал голос главный тюремщик. Нам дают деньги раз в месяц. А сколько у нас заключенных? Поинтересовалась я, глядя на толпу тощих зэков и упитанного тюремщика. Да все тюрьмы переполнены. Смутьяны, воры, убийцы, мятежники, сообщил тюремщик, почесывая рыжую бороду. Его величество всегда был справедлив и милостив. И все они сидят в тюрьмах и кушают на 10 медиков в день. Я прищурила глаза, глядя на то, как покраснел надзиратель. Почему бы не отправить их на каменоломни? Пусть отрабатывают свой хлеб и несут вполне заслуженное наказание за свои преступления. Но ваш покойный батюшка был против рабского труда, жалобно сказал старик, понимая, что вот-вот, и все устои государства сломаются ко всем чертям. А что вы хотели? Я еще тот реформатор. И попробуйте в конце месяца сказать мне, что это была плохая идея. Вспомнив о том, в каком состоянии последнее время король издавал указы, я поняла, что бедняге было плевать и на рабов, и на труд, и даже на собственных детей. Я могу издать указ. Поинтересовалась я размерами своих нынешних полномочий. Конечно, сейчас позовем писаря, который будет все записывать за вами. Эй, найдите писаря. Обрадовался старый слуга, видя, что принцесса всерьез решила заняться государственными делами. Писарь пришел, с недовольным видом уселся за принесенный столик и тут же заскрипел пером. «Царь, великий князь!» Промелькнуло в моей голове. «Приказ номер один, от сегодняшнего числа», сказала я, пытаясь в голове сформулировать будущий документ, который должен был решить часть моих проблем. Всех заключенных, осужденных по тяжелым статьям, приговорить к каменоломням. За воровство в особо крупных размерах, от 2 месяцев до полугода. За убийство, от 5 лет до посинения. За другие проступки, я еще не решила. Вы это не пишите. Остальные приговариваются к исправительным работам. Мой взгляд упал на треснувшую колонну, подпиравшую осыпающийся потолок. Или мне показалось, или в прошлый раз трещина была намного меньше. Во дворце вы будете мыть, чистить, чинить и выносить мусор под неусыпным надзором стражи. Я повернулась к Нильсу попрошайке, который стоял с таким скорбным видом, словно я обрекла его на смертную казнь и вот-вот приведу приговор в исполнение. Я предлагаю тебе поработать во дворце. Тебе нужно вынести весь мусор из тронного зала. После этого ты свободен. Постановила я, чувствуя себя прямо-таки гением экономики и воплощением милосердия. А что? Хорошая идея. Благородную профессию строителя заключенные освоят быстро, тем более замку срочно нужен капитальный ремонт. Бесплатный, разумеется. Нет, уж лучше руки отрубите. Заныл попрошайка, удивляя меня все больше и больше. Тогда мне точно на паперти подавать будут, а лучше, ноги. Так жалостливее будет. Я буду сидеть на перекрестке и вопить о королевском произволе, демонстрируя отрубленные конечности. Многие мои знакомые так целое состояние сколотили. Дя, что-то я не учла в средневековой психологии. Я приказываю тебе вынести весь мусор из тронного зала. После этого проваливай на все 4 стороны. Если тебя не устраивает, я сейчас же тебя казню. Возмутилась я. Неужели я это сказала? Неужели я пригрозила человеку смертной казнью? Что я делаю? А как же я? Обиженно спросил отъевшийся тюремщик. Мне-то что теперь прикажете делать, если одних на каменоломне, а других прибираться? Следить за исполнением приговора во дворце. Назначаю тебя прорабом. Будешь сдавать работу мне лично. Разозлилась я не на шутку. Следующий. Передо мной стоял взрослый детина, косая сажень в плечах. Полуголый торс поигрывал мускулами так, словно у нас тут не суд, а конкурс бодибилдеров. И вон каменщик. Обвиняется в том, что ненароком зашиб свою жену. Приговор, пожизненное заключение, объявил унылый тюремщик, понимая, что закончились его сытые и спокойные деньки. Теперь ему не скоро представится возможность отсиживаться в караулке, объедая заключенных насмерть, уточнила я, зная особенности местного преподнесения информации. Нет, оклемалась, сообщил тюремщик. Теперь просит вызволить его. Как же так, она одна теперь, без мужа? Тяжко ей, да и помощь по хозяйству нужна. У них 8 детей, мал-мала меньше. Помиловать. После того, как залатает дыру в стене, постановила я, но Ивон завыл так, словно ему присудили высшую меру наказания. А можно, я в тюрьме отсижусь. Там так тихо, спокойно. Заскулил каменщик, падая на колени. Или казните меня. Я прошу вас. И снова здрасте. У нас тут что? Не тюрьма, а санаторий. Решение не обсуждается. Отрезала я, переходя к следующему заключенному. Портной Уиллс. Обманул достопочтенного купца, украл ткань. Отрубание рук или пожизненное заключение. Объявил тюремщик, все еще переваривая свою новую должность надзирателя. Передо мной стоял заросший, похожий на Робинзона Крузо после 30-летнего пребывания на острове, портной. И как все это произошло? Поинтересовалась я, чувствуя себя мировым судьей Павлом Астаховым. Да просто. Дал. Значит, Григор мне ткани наказал пошить парадное платье. Я снял мерки, пошил. Даже лоскутки не выбросил. Все сохранил. Жду его месяц, два, а потом появляется. Начинает мерить, а платье возьми да по швам лопни. Кто ж знал, что он за 2 месяца отъестся, как Боров. Стал орать, мол, я украл ткань. Я ему обрезки показываю, а он орет, что до самого короля дойдет. Пояснил портной. Ну, тогда восстановишь гобелены и свободен. Развела руками я, удивляясь такой несправедливости по отношению к этому бедолаге. Не, я лучше в тюрьме отсижусь. Мне сразу пригрозили, что как выйду на свободу, так с меня 3 шкуры спустит. Задолжал я немного. Сразу погрустнел портняшка. Нет, у меня уже глаз дергается. Это не работа, а наказание какое-то. Я схватилась за голову и крикнула. Следующий. Через час я собрала целую ремонтную бригаду, 6 уборщиков и 2, как мне показалось, почти профессиональных реставраторов. Последним был молодой человек с волосами цвета льна. Держался он с достоинством, спокойно и уверенно, улыбаясь мне красивой, ангельской улыбкой. Только не говорите мне, что это убийца или еще какой-нибудь садист. Не поверю. Кто это? Поинтересовалась я, немного смущаясь. Он называет себя Линсом. Смутьян. Подбивал народ к восстанию против короны. Объявил тюремщик. Приговорен к смертной казни. Правда, ваш покойный батюшка не успел сказать, когда его казнить. Как именно подговаривал? Поинтересовалась я, глядя в честные глаза мятежника. Пришел я к королю, упал на колени и стал рассказывать, как живут простые люди, как тяжко им приходится, как дети умирают на руках у матерей, как больные и убогие стоят на паперти, как старики просят милостыню, как тяжко людям отдавать последние деньги, чтобы платить налоги. Грустно произнес молодой человек, и все это происходит тогда, когда вы, принцесса, купаетесь в роскоши. Я купаюсь в роскоши, это я-то. У меня даже платья сменного нет, а в казне пусто. О какой роскоши может быть речь? Ты ошибаешься. Грустно улыбнулась я. У меня всего 1 платье и 1 пара туфель. У меня нет никаких драгоценностей, кроме тех, что на короне. Так что зря ты так судишь обо мне. Но вы же не умираете с голоду. Ответил с укором правдоискатель. А у многих ваших подданных нет даже корочки хлеба. А ведь сколько хорошего можно сделать для людей. Открыть лечебницы, приюты, школы для бедных. Я много странствовал по миру и всякого насмотрелся, но такой нищеты и убожества, как в вашем королевстве, я никогда не видел. Когда ваш батюшка умер, я понадеялся на то, что вы, достопочтенная принцесса, не будете столь черствой к мольбам простых людей. Я понимаю, что вам повезло родиться принцессой, а сколько девушек вынуждены продавать свою молодость и красоту, чтобы заработать деньги для своей семьи. Вы только оглянитесь вокруг. Неужели вы этого не замечаете? Ваши подданные страдают. Я сглотнула. Конечно, я понимаю, что здесь не все так гладко, но эти слова ранили меня в самое сердце. А ведь еще 2 дня назад, когда я не была принцессой, а была нищей девушкой в стареньком пальто, обо мне никто не думал. Всем было на меня плевать. Как же быстро я забыла свои невзгоды, вживаясь в роль принцессы. Освободить его, приказала я, стараясь не смотреть Линсу в глаза. Пусть идет на все 4 стороны. Я никуда не хочу уходить, моя принцесса. Я хочу помочь, если это в моих силах, сделать этот мир лучше. Я готов сам, лично работать ради того, чтобы у одинокой сироты появился дом, где ее будет ждать теплая еда и мягкая кровать. Приказывайте мне, принцесса. Кто, как не принцесса, способен на то, чтобы сделать своих подданных хоть чуточку счастливее? С жаром произнес мятежник, глядя мне в глаза. С одной стороны, узок мой круг, зато страшно далека я от народа. Того и гляди, поднимут смуту, расстроят все планы. А тут есть возможность творить добро. Действительно, почему бы не сделать этот мир лучше? Я сразу представила себя Эвитой Перрон, раздающей деньги и выполняющей желания простых людей. Она купалась во всенародной любви и обожании. Ее даже готовы были канонизировать. А чем я хуже? Оставайся. Я распоряжусь, чтобы тебе выделили комнату. Кивнула я, понимая, что дядя вряд ли одобрит мое решение. Надеюсь, что на сегодня все. Да, ваше высочество. С облегчением сказал тюремщик, но тут же вспомнил, что ему предстоит руководить ремонтом, и сразу погрустнел. Зал свободен. Улыбнулась я, вылезая из-под короны. Приступайте. Я приду и лично проверю работу. Дверь в мою комнату открылась, и на пороге появился дядя. Его улыбка не предвещала ничего хорошего, но я уже была готова огрести по полной программе за свое милосердие. Итак, произнес он холодным голосом. Я вижу, что в сердце принцессы закралась неуместная жалость. И как же мне ее оттуда выскрести, ума не приложу. Мне очень неприятно, но я вижу, первая победа настолько окрылила тебя и ты почувствовала себя настолько уверенно, что теперь принимаешь решение самостоятельно, опрометчиво и неразумно. Мятежника полагалось казнить не раздумывая, а не оставлять во дворце. Такой жест может быть неверно истолкован теми, от кого действительно зависит твоя судьба и благосостояние. Никакой он не мятежник, заявила я, краснея. Он говорит правду. Он рассказывает, как бедные люди мучаются, пока некоторые купаются в роскоши. Я с омерзением посмотрела на черный камзол, украшенный драгоценными камнями, и массивную серебряную цепь, на которой висел медальон, инкрустированный самоцветами. Перед моими глазами тут же появилась нищенка в лохмотьях с ребенком на руках. Она просила подаяния, умоляя сжалиться над ней и ее больным детем. Одного камня с такого роскошного платья хватило бы, чтобы спасти сразу две жизни. Нет, Ленс прав. Это действительно несправедливо. Как это мило. Наигранно восхитился дядя, аплодируя мне. Но скажу тебе, что кто-то добился этого своим умом и своим трудом, а некто не желает палец о палец ударить, чтобы улучшить свою жизнь. Ленивые, лживые и завистливые люди готовы умереть с голоду, лишь бы ничего не делать. Они мечтают, что им на голову свалится несметное богатство, рассказывают своим детям сказки о том, как какой-то деревенский дурачок разбогател потому, что сумел обхитрить самого короля и его министров, и ждут чудес, не понимая или отказываясь понимать, что никому они не нужны. Никто не будет делать для них чудеса. Но я сама была такой. Такой же бедной и несчастной. И никто мне не помогал. Я тоже надеялась на чудо, и оно произошло. Возразила я, вспоминая, как тяжко мне жилось в нашем мире. Демон не ответил. Он взглянул на мое отражение в зеркале и произнес. Я распорядился, чтобы тебе принесли платье для завтрашнего бала, и имел наглость от твоего имени выслать приглашение всем кандидатам на твою руку. Они прибудут завтра во дворец. Его слуга внес сверток и с поклоном положил его на кровать. Дядя, или, по крайней мере, тот, кому я случайно навязалась в бедные родственники, не прогадал с фасоном платья. С цветом, правда, промашечка вышла, но дареному платью под юбку не заглядывает. Смотрелось оно на мне гораздо лучше, чем все те обноски, которые мне приходилось носить до сих пор. В целях экономии я срезала все драгоценности с моего старого платья и сложила в импровизированный мешочек. Целей будут. Горничная, увидев, что на моем старом платье не осталось ничего, кроме уродливой вышивки, отказалась его чистить. «А это платье вы не хотите почистить?» – спросила она, разглядывая драгоценности, густо размещенные в районе фиолетового лифа. Я отрицательно покачала головой. Услуги местной химчистки мне явно не по карману. Расстроенная горничная удалилась в надежде, что я разолью вино на платье или вспотею, как лошадь Пржевальского после победы на скачках, и вот тогда от ее услуг уже не отверчусь. «Сойдет», — кивнул дядя, глядя, как я примеряю обновку. «Я верну его после торжества», — предупредила я, чувствуя себя настоящей Золушкой, Благодаря комплексу, который в городе, где я жила, процветает прокат дорогущих платьев на один вечер. Как хочешь, равнодушно бросил демон, присаживаясь на кровать. То есть это подарок? Спросила я с сомнением, глядя в глаза благодетелю. Нет, с чего бы мне дарить тебе подарки? Ты не моя любовница и никогда ею не станешь. Кишка тонка. Как-то совсем не по-рыцарски ответил мой родственник. Тем более, как я могу подумать о таком, глядя на твое лицо. Оно так похоже на лицо моей бесценной племянницы, что меня непроизвольно передергивает при мысли о том, что мы можем проснуться в одной постели. Так что это не подарок, а выгодное капиталовложение. Да и вы как-то не похожи на мужчину моей мечты. Даже в темноте. Вы уж простите. Призналась я, чувствуя, что вроде бы сказала правду, но эта правда тут же выпала в неприятный осадочек в моей душе. Ответа не последовало. Надо думать, что его не сильно зацепили мои слова. И тут раздался робкий стук в дверь. «Войдите», — разрешила я, увидев замаячившую светлую голову. «Проходи, Ленс. Надеюсь, мой дорогой дядя, вы не сильно будете оскорблены присутствием здесь этого, как вы сказали, мятежника». «Нисколько», — улыбнулся дядя неприятной улыбкой. Он внимательно посмотрел на Ленса и сощурил глаза. «Интересно, о чем он думает сейчас? Я хотел от всего сердца поблагодарить вас, принцесса, за то, что услышали меня. Но, понимаете, тут такое дело. Я встретил в коридоре вашу служанку, поговорил с ней и узнал». Ленс с грустью посмотрел на мою обновку, с укором глядя мне в глаза. Мне тут же захотелось все объяснить ему, но я решила, что поговорю с ним позже. «И что ты узнал от служанки?» — с издевкой спросил демон, пожирая взглядом мятежника. «У нее больной ребенок, а муж умер. Вот она вынуждена выживать, как умеет. Если принцесса могла бы ей хоть немного помочь, то бедняжка была бы очень благодарна», — сказал Ленс, глядя тоскливыми глазами на переливы драгоценностей. «Именно сейчас он был похож на ангела с гравюры, которую я видела в детстве. Неужели?» — удивился дядя, глядя холодным взглядом на мятежника. «А ну-ка, позови ее сюда. Думаю, что мы сможем ей помочь, раз такое дело». Демон достал из кармана 3 золотых монеты и положил на стол. «Мне тоже не чужда благотворительность», — улыбнулся дядя, сплетая пальцы. «Я тоже буду рад принять участие в судьбе бедняжки». Я с сомнением посмотрела сперва на Ленса, потом на дядю, не понимая, в чем подвох, а потом позвонила в колокольчик. На пороге стояла служанка, алчно глядя на мое новое платье. «Как тебя зовут?» — спросила я как можно более участливо. «Рос», — ответила служанка, не сводя глаз с моего корсета. «Рос», — мягко сказал Ленс, — «ты сказала мне, что у тебя больной ребенок. Принцесса об этом не знала и очень хочет помочь тебе. Вот, Рос, возьми золотой». Со слезами на глазах протянула я монетку несчастной женщине. Почему-то, когда я жила в нашем мире, никто не делал для меня таких широких жестов. Никто не давал мне денег просто так. На сердце почему-то сразу стало так тепло, так приятно, словно одна монетка способна спасти жизнь. «О, благодарю вас», — поклонилась служанка, пряча деньги в лиф. «Вы так щедры. Можешь идти», — ласково сказала я, поддаваясь сиюминутному благородному порыву. Я глубоко вздохнула, с улыбкой глядя на Ленса и с благодарностью на дядю. Тот сидел и смотрел на дверь, словно не замечая моего взгляда. Через 3 минуты в дверь постучали. «Простите великодушно. Начала какая-то толстая женщина в фартуке, об которой она вытирала руки. Я работаю в замке кухаркой. У меня муж очень болен. И нет денег на лекарства. Застудился и теперь лежит». Я посмотрела на Ленса, потом на кухарку и протянула ей 2 монетку. «О, милостивая принцесса! Я так вам благодарна! Спасибо! Земной поклон! Да пребудут с вами боги за вашу щедрость!» Расшаркивалась служанка, сжимая золотой в пухлом кулаке. Как только она исчезла за дверью, как снова раздался робкий стук. «Простите, принцесса, на пороге появился какой-то бородач. Я работаю конюхом ее высочества. Так вот, супружница моя, значится, захворала. Лежит, значится, не встает. Детки маленькие бегают и кричат: мамка, мамка. А она лежит, не шевелится, значится, помирать собралась. Доктор говорит, что...» Я протянула ему последнюю монету, выслушивая его благодарность. В дверь снова постучали. На пороге переминалась с ноги на ногу какая-то тощая девка с нахальной улыбкой. Братишка маленький, занемог. Начала она, но я развела руками, мол, все. Благотворительность на сегодня закончилась. Это как так? Заорала девица обиженным голосом. Всем дали, а бедный Магрет, шиш. Конюх уже пропивает ваши денежки, а кухарка уже 2 года как вдова. Несправедливо. Услышав крики служанки, за дверью поднялся шум. Я выглянула туда и увидела целую очередь. В коридоре стояло человек 50. У меня вся семья болеет. Орал какой-то мужик, протягивая руку. А у меня мать больная. Верещала девушка, которая подметала в зале. Я набралась мужества и сообщила.